Лужа 24. Первое свидание. Все четверо опустили кулаки и отступили от Леона на шаг. Коста улыбнулся, уже довольно привыкший к эффекту своих появлений на публике, но все равно довольный. Однако, увидев Леона в платье, остановился на месте, как вкопанный. «Что тут происходит?» Выдавил он из себя, вскинув на лоб брови от удивления и прищурившись, словно не веря своим глазам. «Лео, что это на тебе?» «Это платье!» — подсказал пират. «Когда мы пришли, он уже стоял в платье и...» Но Коста резко поднял руку вверх, грубо прервав своего собеседника. «Тихо, Доминик! Дай ему самому сказать!» Но Лео упрямо молчал, опустив глаза. Он, конечно же, знал, что Коста не поверит моей лжи про спор. Вранье лишь только разозлит его сильнее, а Константина Блэкстоуна ох, как нельзя злить. «Лео, что происходит?» — спросил Коста чуть тише. В его голосе звучало недоумение и разочарование. «Почему ты, блин, стоишь в платье?» «Потому что он принцесса», — язвительно заявил пират, триумфально оглядывая остальных. «Он со своей страшной тёлкой свалил с балкона цветок прямо на мой байк и теперь молчит, потому что ему нечего сказать». «С какой страшной тёлкой?» — переспросил Коста. «Со Стейси?» «Ни за что!» — быстро ответил Леон, пытаясь спрятаться за огромного плюшевого медведя. Медведь сидел на бежевом диване, за высокой спинкой которого пряталась я. «Я даже не знал, что у этого убожества...» Пират недвусмысленно кивнул в сторону Лео. «Может быть, еще и тёлка?» Очевидно, ему уже давно и очень сильно не нравилось, что Константин по каким-то причинам выбрал Леона своим лучшим другом, всегда его защищал и помогал, пользуясь безграничной властью и безнаказанностью. И вот сейчас настал идеальный момент, чтобы раз и навсегда разделаться с конкурентом. Сейчас, как никогда прежде, могучий Лео был беззащитен и уязвим. Опозоренный и оплеванный, он еле стоял на ногах, опустив голову и стыдливо прикрываясь огромным плюшевым медведем, словно щитом. Пират глубоко вздохнул и, высоко подняв голову, сделал шаг вперед. «Ты только посмотри на него, Коста! Тебе не противно находиться с ним в одной комнате?» Принялся он поливать грязью несчастного Лео. «И это твой лучший друг?» «Больше не буду никогда на него ставить», — добавил вампир. «Клянусь, сейчас даже жалею, что сделал это раньше. Мой отец, наши отцы вложили в бизнес твоего несколько миллионов», — подпевал ковбой. «А что сделал для тебя этот Леон? Да у него даже нет отца». «Ого-го, как много оказывается у Леона завистников». Наступила долгая неловкая пауза. Такие обычно наступают в самых неподходящих ситуациях. Теперь все зависело только от Косты. Уступит ли молодой король клевете недовольных завистливых бояр? Отвернется ли от своего лучшего друга? Сошлет ли его в опалу? «Так, парни, заканчиваем базар и расходимся!» — устало скомандовал Коста. «Расходимся? Его страшная тёлка разбила мне телефон, а ты его защищаешь!» — в сердцах закричал пират, резко подбегая к двери на кухню и открывая ее. «Она только что свалила в комнату! Блин, да где же она?» «Расходимся, я сказал!» — тверже и громче повторил Коста. Он обернулся к рыжему ковбою. «Кстати, Дилан, ты завтра пересдаешь зачет по макроэкономике. Ничего не говори отцу. Я только что оплатил твою пересдачу, третью по счету». Лицо Дилана расплылось в благодарной улыбке. Его строгий отец уже устал оплачивать пересдачи нерадивого сына и грозился на месяц лишить свое чадо карманных денег, если тот снова завалит макроэкономику. «Айда Коста!» В рядах бунтующих бояр быстро наступил раздор и закралась паника. По крайней мере, Дилан тут же передумал участвовать в смуте и, смотря на Косту взглядом, полным восхищения, благодарности и покорности, плюхнулся в одно из кожаных кресел. «Парни, если что, я вас тут жду», — деловито сообщил он присутствующим. Следующим был укрощен вампир. Ему Коста пообещал номер телефона самой горячей и красивой блондинки нашей академии, Стейси. А Тедди он просто бросил карточку с несколькими бесплатными посещениями нашего кафетерия. Все были довольны милостью своего маленького господина. Все, кроме одного бунтаря. Но как же следует поступить с неугодным? Смута и неповиновение, конечно же, должны быть строго наказаны. «А ты, Доминик, будешь знать, как угонять у старшего брата мотоцикл», — с ехидной усмешкой сказал Коста, обращаясь, естественно, к пирату. «Интересно, что скажет твой отец, когда узнает, что ты собираешься участвовать в гонке дьяволов?» Доминик побледнел от страха и замотал головой. «Нет, только ничего не говори моему отцу», — взмолился он. «А что скажет твоя ненаглядная Мария, когда увидит у меня в сети твои фотки со вчерашней вечеринки?» Безжалостно продолжал Коста. «Ну те, где на твоих коленях сидит голубоглазая Чика в лазурном платье». «Коста, нет, пожалуйста!» Доминик был готов расплакаться. «Не делай этого, умоляю!» Константин, притворно удивляясь, вскинул брови вверх. Ах вот как!» «Хорошо, не хочешь фоток в сети, да? Тогда приходи сегодня в академию в лучшем платье своей Марии. Слабо?» Ковбой и вампир одобряюще захохотали, а Тедди прямо-таки захрюкал от удовольствия. «Я согласен», — наконец пролепетал дрожащими губами Доминик. «Превосходно», — подытожил Коста. «А теперь попрошу всех отсюда на выход, джентльмены. Увидимся в академии». Как только все четверо успешно покинули помещение, кто-то быстрее, кто-то медленнее, Коста с грохотом захлопнул за ними тяжелую металлическую дверь, обитую внутри мягкой бежевой кожей, в тон уютной прихожей. «Твоя ошибка, Лео, что ты вечно забываешь вовремя запереть свою дверь!» Громко объяснил он, плюхаясь на кожаный диван, за спинкой которого по-прежнему пряталась я. Он повертел своей хорошенькой темноволосой головой в разные стороны. «Ну и где же твоя красотка, с которой ты провел сегодняшнюю ночь? Это надо отметить! Мой Лео впервые влюбился!» Я не расслышала, что там смущенно промычал в ответ Леон, потому что недоумевала. «Что? Впервые?» Моргенштерн впервые привел в свой номер девушку. Не знаю почему, но я от чего-то тоже обрадовалась и улыбнулась по этому поводу. «И кто же она, Лео?» Продолжал допытываться Коста, ерзая на диване. «Познакомь меня с ней. Где ты ее прячешь? Не бойся, я буду рад любой твоей девушке. Я буду защищать ее как свою». Я набрала в легкие побольше воздуха и почти уже вынырнула из-за дивана, но тут Коста продолжил свою пламенную речь. «Если только, конечно, это не та страшная воровка, что украла мои деньги. Если я увижу, то убью на месте. И ее не спасешь даже ты, Лео». Ругаясь про себя, я потихоньку забилась поглубже за спинку дивана. «Она, наверное, в ванной», — нарушил угнетающую тишину Леон. «Странно, но вода совсем не шумит», — ответил Коста. Он поднялся с дивана, порываясь пойти к двери в ванную комнату, но затем, очевидно, увидел побледневшее лицо своего собеседника и плюхнулся обратно на диван. «А, ладно, не мое дело. Я просто хотел сказать ей кое-что». Коста снова вскочил на ноги. Ему сегодня совершенно не сиделось на месте. «Эй ты, ванной, кто бы ты ни была! Я знаю, что ты меня сейчас слышишь. Береги Леона, он не такой, как все. Он особенный. Он мой единственный, самый лучший друг. Он под моей защитой, а значит и ты тоже. Но знай, если ты разобьешь его большое сердце, то будешь отвечать передо мной». По моей спине побежали мурашки, прямо как в песне Максим. «Сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай». Коста хотел добавить что-то еще, но, судя по всему, Лео остановил его взглядом или жестом. Но даже этой короткой пламенной речи мне было достаточно. Сердце заколотилось в груди. Эта речь совсем не была похожа на слова избалованного богатенького щенка или на жестокого морального урода. Это словно была другая сторона медали, будто бы прежнего Косту подменили, и вместо него на диван посадили такого же красивого, стройного парня с вьющейся челкой и опасными, как болотная трясина, бутылочно-зелеными глазами. Усталый и потрепанный, он был по-прежнему одет в свою черную кожаную куртку и белые найки. Только вот прихожая Леона была единственным местом в мире, где Константин Блэкстоун не задирал свои длинные ноги на диван. «Знаешь, Лео, я сразу же понял, что ты не такой, как все», — продолжал Коста, потому что его друг упорно молчал. «Помнишь нашу первую встречу? Жаркий летний полдень, дикий пляж, старая горбатая сосна, склонившаяся над водой. Дюжина шестилетних мальчишек из местного приюта раскачивались и прыгали с тарзанки прямо в мутную морскую воду. Каждый стремился залезть повыше и сигануть подальше, дабы впечатлить остальных. Один ты не прыгал, один ты стоял в стороне. Двое ребят явно соревновались между собой, влезая почти на верхушку дерева для максимального разбега тарзанки, и с кучей брызг ныряли в пенные высокие волны. Эти двое мальчишек были подкидышами, подброшенными в мир смертных своими родителями-троллями. Одного звали Томми, а вторым был я. Все знали, что на следующий день самый богатый и влиятельный человек в городе должен будет усыновить одного из нас. Разумеется, самого умного и сильного. Потому мы и соревновались во всем. Так вот, Томми проворно вскарабкался на сосну и отпустил тарзанку на пару метров ниже, так что теперь ее разбег и скорость увеличились в разы. «Слабо прыгнуть, Костик!» — обратился он ко мне, и я уже почти залез на дерево. «Но ты расплакался и побежал за воспитателями. О, как же тебя ненавидели все в этот момент! И я громче всех тебя проклинал! Так могла поступить только девчонка или же... настоящий друг!» Я замешкался, и Томми пришлось прыгать вместо меня. Скорость была слишком сильной, а разбег тарзанки слишком широким. Он не удержался и сорвался прямо на голые скалы. В комнате наступила тишина. Я представляла Константина маленьким темноволосым ребенком, борющимся за выживание в одном из местных приютов. Так значит, он и правда усыновленный? Но почему? Неужели такой богатый и влиятельный отец так и не смог найти себе супругу? Коста усмехнулся, глядя в дальний конец комнаты, туда, где оживали его самые сокровенные из всех ранних воспоминаний. «А на следующий день меня усыновил сам великий и ужасный Фредерик Блэкстоун», продолжал ностальгировать Коста. «Позже оказалось, что тарзанка была подрезана. Сделали это нарочно Томми или кто-то другой, неизвестно». «Я чувствовал это», — ответил Лео. «Я пытался сказать всем вам, что что-то не так, что опасность рядом». «Я понимаю. Именно тогда-то я и решил, что ты должен быть моим», — продолжил Коста, кладя свою растрепанную темно-каштановую голову на широкие колени Леона. «Кажется, они действительно были близкими друзьями и выросли вместе, как родные братья. Твоя интуиция не раз спасала мою жизнь, но сколько я себя помню, я всегда возвращал свой долг. Это я подделал бумаги и, можно сказать, подкупил старшего воспитателя нашего приюта. И все для того, чтобы тебя усыновили добрейшие и состоятельные Наргенштерны. Видишь ли, они хотели удочерить девочку и совсем не мечтали о сыне. И они даже выбрали себе в соседнем приюте какую-то Аниту или... погоди, Антонину». «Антонину», — тихо подправил Леон. «Они мне сказали после. Так вот, почему они так удивились, когда увидели меня впервые». «Эванс. Антонину Эванс», — прошептала я одними губами. Сквозь закрытые глаза просочились горькие слезы понимания. «Сейчас у меня все было бы по-другому, если бы только они меня удочерили. Так вот, почему они передумали. Этот засранец подменил документы». «Но я хочу сказать, Лео, что как только они тебя увидели, с твоими огромными карими глазами и золотыми локонами... одетого в чистенькую рубашку с рюшечками», продолжал ностальгировать Константин. «Сразу же после самого первого дня они ни разу не хотели тебя заменить на кого-то другого». «Не может быть!» — ответил Лео, хлопая длинными золотыми ресницами, мокрыми от слез. «Невозможное возможно, неслучаемое случается», уверенно ответил Коста, словно цитировал неоспоримую аксиому жизни у доски на высшей математике. «Ты для них был идеальным сыном. Мне очень жаль, что они так рано погибли в автокатастрофе». Он вздохнул и решил перевести тему. «А знаешь, это я подталкивал тебя драться, участвовать в боях. Чтобы ты учился стоять за себя, защищаться, когда меня не будет рядом». «Что случилось после боя? Что сказал вождь подземного народа?» Тихо спросил Леон, скорее желая перевести тему. Он и так уже залился краской по самые уши. «Он же не позволит смертным уйти просто так». «Это ты прав, Лео», — обреченно ответил Коста, глубоко и тяжело вздыхая. «Он не позволит. Орки забрали Дэймона, думая, что берут в плен меня. Парень был в глупой золотой маске, двигался, говорил и вел себя, как я. Но не волнуйся, они не посмеют его убить. Вождь требует еще один финальный бой. Его теперь уже одноглазый боец хочет отыграться. Но ты не будешь с ним драться, я придумаю что-нибудь. Может быть, хороший выкуп за Дэймона? У меня сейчас есть проблемы поважнее». «Это какие же?» – ошарашенно спросил Леон. Коста сначала ничего не ответил. Он достал из кармана своей куртки какой-то странный предмет, длинный и темный, с чем-то блестящим и круглым посередине. Секундами позже я его узнала. «Да это же мои старые часы! Те самые, что мне пришлось оставить в подземелье в тот момент, когда на моей руке был наручник». Парень осторожно положил их на диван рядом с собой, и тут его буквально прорвало. «Мне нужно найти ее срочно, девчонку, которой принадлежат эти часы. На вечеринке она была в голубом платье, сказала, что ее зовут Виктория», — соврала. «Я посмотрел личные дела всех Викторий в Академии. Нет ни одной, даже близко похожей на нее». Лео недоумевающе нахмурился, с интересом вертя в руках мои старые часы. «Кажется, они остановились, не тикают, не ходят». «С той самой минуты, как она сняла их со своего запястья», — пылко ответил Коста, словно в этот же миг остановилась и его жизнь. Он потряс головой, как старый пес, отгоняющий от себя мух. «Но я не понимаю, как вообще такое возможно. Она просто провалилась сквозь землю, а у меня не осталось ничего, кроме ее часов. Почему так, Лео? Даже у Золушки было больше шансов быть найденной. Туфельку хотя бы можно было примерить. Может быть, она одна из тех девчонок, которых отчислили в этом семестре из нашей академии?» – осторожно подсказал Лео. «Например, она вовремя не сдала зачет или просто не смогла оплатить обучение». Коста нахмурился, глубоко задумавшись на пару минут. «А что, если ты прав? Что, если именно так это и было, Лео? Она пришла на свою последнюю студенческую вечеринку, чтобы попрощаться. С друзьями и с академией. Вот блин! Тогда я точно ее больше никогда не увижу. Если только сам не оплачу обучение всем, кто был отчислен в этом семестре. Всем девчонкам, разумеется». Я облегченно вздохнула. «Ай да Леон!» Благодаря его небрежно брошенным словам в моем сердце появилась надежда, что я, может быть, смогу остаться в академии. Коста самодовольно заулыбался, уже подсчитывая в голове нужную сумму. «Оплачу всем, кроме одной! Этой самой страшной дуры, которая посмела поднять на меня руку в кафетерии. Уродка, как ее там, Антонина Эванс?» «Чудненько, блин!» В сердцах я выругалась про себя. «Этот гаденыш все-таки запомнил мое имя. Проклятие!» Вот бы сейчас вылезти из-за дивана и показать ему мое настоящее лицо. Сейчас бы я все отдала, лишь бы увидеть его отвалившуюся челюсть в этот момент. «Я бы все отдал, чтобы ее сейчас увидеть. Не смейся, Лео, я клянусь!» – божился Коста. «Все бы всем простил и все забыл!» Я уже приподнялась, готовясь во всей красе появиться перед самым опасным парнем нашего города, как вдруг увидела его белые найки, те самые фирменные, которые всего около суток назад он заставлял меня целовать. Сейчас они были такие же, новенькие и чистенькие, чище, чем его собственная совесть. Но ей плевать на ласковые слова и на блестящие комплименты, и на дорогие подарки. «Да-да, я ей отдал куртку со своего плеча и оригинальные найки», — продолжал тихо возмущаться Коста. «Ей плевать на мое внимание. За мной бегают толпы поклонниц, лучшие модели факультета искусств не дают мне прохода, падая пачками в мою кровать. Устал уже вышвыривать их оттуда. А для нее я как будто не существую. Я готов целовать ей руки, а не то, что губы». «Так вы уже целовались?» — деловито спросил Леон, словно обеспокоенная старшая сестра. 4 раза!» — выпалил Коста, не замечая ни ревнивый взгляд лучшего друга, ни взволнованный тон его голоса. «Но только 2 раза она ответила мне взаимностью. Я имею в виду поцелуем». Наступила долгая неловкая пауза. Не знаю, по какой именно причине, но мне почему-то не очень хотелось, чтобы Лео знал такие подробности. «Ну и зачем она вдруг так сильно тебе потребовалась?» — перебил мои ненавистные мысли Леон. «Девочка в синем платье и без часов». Коста резко развернулся и смирил Леона долгим, недоумевающим взглядом. Но признаваться ни в чем пока не стал, а лишь печально вздохнул. «Мой отец позвал ее завтра поужинать с нами в Амброзию». «Пафосно, знаю. Он думает, что девчонка что-то сообразила насчет прохода в потайную комнату. Ты же знаешь моего старика. Он просто одержим поисками сокровища в академии. Так вот, он изменил дату. Ужин перенесен на сегодняшний вечер. А она ничего не знает». Его голос звучал все громче, а слова быстрее. Последние фразы парень произнес почти в истерике. «Я должен найти ее, купить ей платье и привезти в ресторан». Будто бы, если он опоздает, за него все перечисленное сделает кто-то другой. «Ну и что мне делать, Лео? Почему ты молчишь?» — продолжал истерить Коста. «Я показал эти проклятые часы уже почти всей академии. Я не спал, не ел со вчерашней ночи. Если бы это была туфелька, как у Золушки, которую можно было бы надеть, я бы заставил ее примерить всех девчонок нашего города. А это же просто трухлявые старые часы, которые даже не ходят. Но, Лео, клянусь, я не остановлюсь, пока ее не найду». «Не помню, когда ты последний раз с таким рвением искал девчонку», — нахмурился Леон, подозрительно глядя на своего друга, будто тот заболел. «Ей угрожает опасность», — продолжал Коста, не обращая внимания ни на взгляд, ни на вопрос. «Орки уже рыщут в городе. Переодетые в смертных, закутанные в черные плащи, их страшные морды обмотаны шарфами. Хотя я 100 раз сказал их зеленожопому вождю, что это я поднял руку с часами и пустил зайчик от их циферблата в глаза бугаю, с которым ты дрался». «Так это сделала она?» — спросил Леон изумленным шепотом. «Она мне спасла жизнь 2 раза». «Конечно, она!» — продолжал Коста, словно пропуская мимо ушей слова друга. «Это все она! Для нее нет правил, не существует законов. Да она сумасшедшая, чокнутая, безбашенная и вообще ничего не боится. Для нее я не фараон, а так, просто пацан. И вообще она ни во что не ставит моего отца. Она сказала ему, что знает, как пробраться в потайную комнату, что нашла на старом портрете любовницы графа какие-то подсказки, ключи. А теперь она просто пропала. Мне нужно ее найти, Лео. Это вопрос жизни и смерти. Все девчонки нашего города знают, что в этот ресторан пускают только в платьях от Шанель или Гуччи, уверенно произнес Леон. Я полагаю, что тебе придется ехать к самому главному торговому центру в нашем городе с его бутиками и ждать ее там. Кстати, во сколько ужин? 6:00, взволнованно ответил Коста, словно первоклассник у доски. У меня осталось всего 3,5 часа. Ну давай, Лео, я погнал. Удачи. Едва за Костой захлопнулась дверь, Лео уперся кулаками в бока и развернулся к дивану. «Можешь вылезать, Джинни. Плохой мальчик ушел.